Там за горой река, омывающая века, где кочевниками года прочь уносятся облака, как рыдающие суда по небу города. Вспышкой, венком огней не спадают ручьем лучей, отражая сияние звезд мириадами прошлых дней, поседевших совсем волос мелким бисером слез. Там, в тишине садов, зарождалась наша любовь в древних скриптах иных имен, в прежних битвах других богов, под покровом чужих знамен, каждый был озарен. Там, в глубине зеркал, одиночество интеграл, предвестивший его приход, эхом солнце стояний знал, старых знаков овест и кот, воскресая восход. Так созревал наш путь через бездны бессмыслен суть, сквозь гряду ощущений групп, под ударом сгибаясь чуть, по свечению глаз и губ, движению на слух. Там, где жива пока сила духа, моя рука будет греть рукоять меча, нежной влагой твоя щека, удалять моего плеча раны жажду леча.